В окна бьют встречные из семейства ленточных. Раз страна обречена, она должна быть очищена от всего светлого. Божедомка, дом полюбимого, что против большого вяза. Так разволновалась, что когда хотела развернуть, записка с адресом уже превратилась в кулаке во влажный комочек. Пахучесть — это мы отдаем кусочки себя, мешаем свое «я» со всем миром, становимся воздухом, пространством. Всем, как бы размножаемся делением. Смерть — важнейшая, неповторимая минута жизни, от которой столько зависит и в будущем, и в прошлом. Нельзя пускать это на самотек. Надо к ней готовиться, надо ее строить. Дождь посыпался редкий, серый, бесшумный, недолгий, набежной, а к вечеру распогодилось, разогнало тучи, и что не лужа, то звездная цитата. И известный в Москве диктор-гипнотизер Даль излечил Рахманинова от пьянства, убедив его в том, что водка — это керосин, и из чувства благодарности композитор посвятил ему свой второй концерт. Письмо попало под дождь, чернила расползлись, буквы набухли, дали побеги. Перед тем, как выброситься с балкона, бросила вниз тапочек, смотрела, как он отлетел на середину улицы. «Стрельни, закажешь осетра из бассейна, тебе выловят с очком и вырежут ножницами».